Глава шестая. Набонид вернулся из похода к самому празднованию Нового года. Вернулся с огромной добычей, с победой, тем самым подтвердив, что сильные в городе не ошиблись, разрешив ему коснуться руки Мардука и обрести царственность. Вскоре после праздников со стороны Элама в город вернулся Нурсин и Хаждая. Луринду расплакалась, увидев мужа. Он скорее напоминал оборванца, чем царского посла. Богатые наряды истрепались до дыр. Груза с ним было 3 нагруженных легкой поклажей ослика. Загорел до черноты, щеки ввалились. Глаза огромные. Тут же приказала подготовить баню. Сама терла мужа, оттирала въевшуюся дорожную грязь. Нурсин измотался до такой степени, что почти не разговаривал. Сил не было рот открыть. Ожил только, когда с помощью арабов забрался на балкон и прошел в спальню. Когда обнял Луринду, пощупал ее живот. Сказал: «Ну ее, наложницу, пусть с ней намтар играет, а мне и с тобой хорошо». Луринду беззвучно и счастливо всплакнула. В последний момент, когда он уже был готов оседлать ее, выскользнула из объятий, достала снадобье и, прижав его к груди, вернулась в постель. Объяснила, что к чему. Нурсин только рукой махнул. Только скорее, ждать не в моготу. Так и прожили ночь, затем день. И только когда вечером следующего дня к сыну в дом явилась Гугалла, Нурсин выбрался на балкон. «Ой, какой худенький!» — сплеснула руками мать, и тут же принялась шевелить на Насилим арабов, чтобы те побыстрее разводили огонь в земляной печи. Дернула шуму за длинные, уже подбитые сединой пряди. «Тащи муку! Муку, соль, мед!» Сама села печь лепешки, раскатывала их на своих огромных бедрах, шлепала так, что, наверное, на весь квартал было слышно. «Скоро гора!» пропеченных, сдобренных румяными корочками лепешек, легла на серебряное блюдо. Старший араб, отправленный в лавку, принес хорошего сирийского вина. Темного пива Гугалла наготовила заранее, видно, чуяла материнское сердце, когда вернется младший сын. Еще через день Нурсина вызвали во дворец. Гонец, принесший эту весть, был в высоком чине и в то же время незнаком Нурсину. Это обстоятельство ввергло его в философские размышления. Ничто не стоит на месте. Вот и во дворце появились новые люди, нахватали чинов. Собственно, всю оставшуюся до Вавилона дорогу он, не отрываясь на знакомство с местными красотами, с варварского вида иноземцами, на изучение встречавшихся на пути городов и весей, безостановочно философствовал, прикидывал и так и эдак. Стоит ли горбиться на царевой службе, если Набонид ни разу не послал Костиагу предупреждение, чтобы с его посланцами обращались уважительно, пальцем тронуть не смели? Отправил на смерть и забыл. Скоро замысел политической комбинации, затеянный правителем Вавилона и подхваченный Астиагом и Спитамом, очертился в душе до самых мелких деталей. По-видимому, и Набонид, и Астиаг внутренне, в самой сердцевинке Илу, решились начать войну, которая неизбежно взорвет весь верхний мир, и каждый искал надежный способ выставить соперника в неприятном свете, решить за его счет свои сиюминутные внутриполитические проблемы. с обеих сторон негласно предполагалось, что избиение посольства есть самый удачный ход, при этом дельце следует обтяпать тихо, так что никого впрямую нельзя было обвинить в этом преступлении. Набонит встанет в позу обиженного, начнет гневно вопрошать: «Почему так плохо защищал моих посланников?» Астиак сошлется на разбойников. Одним словом, каждый постарается обеспечить себе отговорку, сослаться, что он тут ни при чем. Жалкие потуги! Нурсину было отчетливо ясно, что сквозь лицемерие, сквозь трусость и безотчетное сомнение, во всех их поступках, в подталкивании событий, проступала звериная решимость воевать. Пути назад для них уже не было. Это было что-то вроде внутренней потребности, болезненного искушения, отказаться от которого им было не вмочь. Иначе зачем власть? Зачем пережитые страхи, дерзость, бездна отчаяния, восторг? Зачем преступление, если, взобравшись на вершину, правитель не будет иметь права заставить трепетать других? Это была страшная, вгоняющая в отчаяние догадка. Всякий, вне обычая и традиции вставший у руля государства, неизбежно оказывался в подобном положении. Пусть вначале это будет абсурдное решение или казнь одного единственного невиновного человека. Придет час, когда тиран уже сознательно начнет вкладывать изрядную долю безумия в свои решения. Излечиться от этой мании он уже будет не в силах, ведь в состоянии мира люди начинают задумываться о странном. Только война, причем совсем не обязательно с внешним врагом, можно и с внутренним, в число которых могут попасть и обязательно попадут воробьи, кошки и другие невинные создания, заставит их обратиться мыслями к тому, как выжить, и этой милостью будет одаривать правитель. Примечание. Например, лишить их зарплаты, обесценить пенсии, понизить цену на водку до преступного предела. Конец примечания. Но ее придется заслужить, усердно потрудиться, чтобы вымолить ее. Это была единственная возможность для дорвавшегося до власти мечтателя сохранить жизнь, не власть, а именно жизнь, потому что потеря власти непременно будет стоить ему жизни. Таков путь от мелкого, может даже случайного, на первый взгляд, или необъяснимого преступления к масштабным зверствам. Страх, круто замешанный на азарте, будет гнать его, не давая ни дня передышки. Всякое абсурдное для постороннего человека решение будет иметь причиной эту страсть. Ответ был найден, когда впереди величавым и равнодушным потоком очертился полноводный в то время года тигр. Доискавшись истины, очутившись на родной земле, Нурсин загрустил, тащился вдаль, прикидывал и так и эдак, и чем больше размышлял, тем однозначнее убеждался, что лучшей кандидатуры, чем он, на роль этого одного единственного, самого первого, необъяснимо убиенного, Набониду не найти. Это решение будет выглядеть незаконно, настолько абсурдно, что всколыхнет всех сильных в Вавилоне. Кто-то будет возмущаться, кто-то задумается и решит, что дыма без огня не бывает, тут и подручные Набонида постараются, разнесут худые вести о том, кто, оказывается, ездил к врагу не интересы страны защищать, а в гости. Трактирные знатоки и всезнающие авторитеты в кабаках и борделях, которых много понатыкано в Вавилоне, у ворот смесительницы, начнут спорить. Может, что и было что-то гадкое за Нурсином. Одни будут защищать его, другие громить. В итоге каждый рано или поздно задумается, стоит ли связываться с новым правителем. Как ни горько это было сознавать, но, по-видимому, не жилец он, Нурсин, на этом свете. После того, что он сделал для Набонида, сын Набузардана нутром ощутил, что в ближайшем окружении Набонида ему больше нет места. Теперь лысому демону, проныри из проныр, нужны молодые, рвущие мясо из рук кадры. Вот такие, как этот гонец. От горшка два вершка, а уже лубутум. Все, хватит. Пора подумать о себе. Это решение стало твердым и бесповоротным. Но как воплотить его в жизнь? Это непросто. Набонида трудно провести. Царю хватит ума, чтобы понять, почему вдруг Нурсин собрался в отставку. Стоит только заикнуться о том, что устал, что хотелось бы вернуться в царский музей, как Набонид смекнет, что к чему. Если же сдуру повысить голос, или, не дайте боги, напомнить о прежних заслугах, или о дружбе, заявить «пора, мол, на покой», царь обязательно постарается избавиться от слишком проницательного или слишком надоедливого соратника. Если же Нурсин будет помалкивать, то, глядишь, и сможет отвести казнь, разгром семейства, конфискацию имущества. Итак, главное — выиграть время. И обязательно потребовать награду. Можно даже пару раз лизнуть ему сапоги. Без этого не обойтись. Пусть Набонид решит, что Нурсину хватило ума сообразить, что времена изменились. Царь принял его в своей прежней канцелярии, однако на этот раз здесь было установлено возвышение, на нем царское кресло. Стол был сдвинут в дальний угол. Правда, на полках по-прежнему густо теснились свитки, глиняные таблички. Набонид обвел рукой помещение, усмехнулся. «Как видишь, времена меняются. Теперь мне не нужен стол, за мной ходят писцы». Он вздохнул. «Рассказывай. Можешь вкратце, потом изложишь подробно. Я дам тебе месяц сроку. Нас ждут большие дела, Нурсин». «Государь, у меня плохо со здоровьем. К тому же, пока я был в отлучке, хозяйство расстроилось. Не хватает денег, чтобы поправить дело. Я же сказал, месяц сроку. Заодно и отдохнешь. Представь во дворцовую канцелярию свиток. Обоснуй расходы. Мы, по мере возможности, наградим тебя». Нурсин изложил внутриполитическую обстановку в Мидии, сообщил о мятеже, который вот-вот должен поднять царь страны Парс, Кир, рассказал о встречах с Киром, о своих впечатлениях, попросил царя выполнить данное послом обещание. Набонид слушал молча, время от времени кивал, иногда морщился, но не прерывал. Когда Нурсин закончил и поклонился, позволил ему удалиться. своего решения послу не сообщил. То-то изумился Нурсин, когда представленная им смета расходов и просьба выдать положенное вознаграждение были урезаны до такой величины, что выходило, будто Нурсин отправился в Мидию по собственной воле. Новый начальник царской канцелярии из молодых писцов, к которому обратился посол, вел себя холодно, однако провести Нурсина ему не удалось. Никогда бы юнец не посмел урезать требуемую сумму, если бы не личное распоряжение царя. Выходит, страхи, испытанные им при возвращении домой, имели под собой основание. И с Набонидом царственность сыграла злую шутку. Он, по-видимому, решил подобным способом проверить, как отнесется один из самых родовитых и богатых князей к подобному издевательству. Может, начнет гневаться, заведет подлые речи о несправедливости, проявленной дворцом к заслуженным и проверенным служакам, или приползет к Набониду со слезными жалобами на произвол мелких сошек, посмевших отобрать у царского посла положенное. Требовалось угадать, чего ждал от него Набонид. Нурсин решил посоветоваться с Балату Шариуцуром. Тот, однако, как-то странно повел себя. Отвечал односложно, отводил глаза, напирал на добродетели, которым великий Син одарил нового правителя. «Кто?» — изумился Нурсин. «Кто-кто? Твой небесный покровитель!» — неожиданно огрызнулся Балату. Он понизил голос. «Все деньги, что привезли из Хуме, ушли на дары храмам богам Сину и Шамашу в Харране, Уруке, Уре, Сипаре и Ларсе. Перепало кое-что и Эсагиле, и Эзиде в Борсиппе, а также Эмешламу в Куте. Всего было раздарено серебра 100 талантов с небольшим, около 3 тонн, и золота более 5 талантов, 160 килограммов. Прибавь к этому почти 3000 пленных, обращенных в храмовых рабов. Но львиная доля добычи досталась Сину». «Дальше что?» — спросил Нурсин. «Теперь ждем нападения мидийцев. Их армия направилась к Харану». «Это все?» — спросил царский посол. Балату помедлил, ответил не сразу. «Нет, Нурсин, есть кое-что похуже. Сердце у сына Набузардана упало. Неужели его страхи, которым он поддался во время возвращения на родину, сбываются?» «Говори», — приказал он, — «если только это останется между нами». «Ты сомневаешься в моей чести? Поклянись именем жены, Нурсин». «Туманно выражаешься, Балату. Как умею». Нурсин задумался. «При чем здесь Луринду?» «Хорошо. Клянусь здоровьем и жизнью женщины, отданной мне в жены». «Набонид вынашивает планы запретить все иные культы, так или иначе не совпадающие с поклонением кумирам, воздвигнутым в Вавилоне. Особенно это касается тех, кто пытается сохранить в чистоте имя Бога. Это касается не только нас, иври, но и уверовавших в Ахурамазду». Нурсин пожал плечами. «Ты называешь богов, поклоняться которым обязали нас деды, кумирами?» «Я знаю, Нурсин. В твоем сердце есть место только для одного бога». «Ну и что?» «Я признаю право иных народов хвалить тех, кто был завещан им, предками.